Глава 12. Пятница, 1 сентября, утро. Ленинград, 8-я Красноармейская улица. Будто и не было лета, самого беспокойного в моей жизни, в обеих моих жизнях. Москва и Подмосковье, Лондон, Крым, Винница, суета-суета и всяческая круговерть. В июле на ристалище юных дарований в Соединенном Королевстве никому неведомый Эндрю Соколов показал всем фигуру из двух пальцев — «Victory». Тем днем я мысленно поставил галочку в очередной графе моего плана, пункт такой-то осуществлен. Выполнение плана — закон, перевыполнение — честь. Ага, а сколько нервов я себе вытрепал и на перепаде лета, и на его исходе. Особенно в последнюю субботу августа. Я был зван в университетскую квартиру Колмогорова, а там меня дожидались сразу трое величайших умов современности. Сам хозяин, его сосед Александров и Конторович. Они знали всю математику, небрежно оперируя колоссальным объемом знаний, накопленным со времен Эвклида и Пифагора. Кое-как изложив свою программу, свой путь решения великой теоремы Ферма, тот самый, что позже описал в письме Гельфанду, я, помню, сжался, потный и взъерошенный. Меня тут же забросали вопросами, трое на одного. О, никогда ранее, ни на каких экзаменах или мат-олимпиадах мои ответы не продумывались настолько тщательно. Во втором часу наших посиделок, когда Андрей Николаевич затеял чайную церемонию, я прошмыгнул к удобствам — унять дрожь, смыть липкую испарину, выдохнуть. Вероятно, Колмогоров даже не догадывался, что окошко на кухню пропускает не только свет, но и звуки. «Не понимаю, как», — бормотал он, позванивая посудой. «Ладно, Галуа. В то время, чтобы знать всю математику, было достаточно понять 30 книг. Через 100 лет, когда мы с вами начинали, таких книг стало 150. Это еще подъемно. А вот ты, Виталий, смог их освоить к 18 и уже студентам писал работы мирового уровня. Ты, пес, то же самое в 19 сделал. Я-то чуть позже на этот уровень вышел, сначала историей интересовался, но сейчас-то. Сейчас, чтобы знать всю математику, надо понять не менее 500 книг. Это, при таланте любой величины, невозможно сделать за год». Я замер, слыша, как попискивает участившийся пульс, и еле разобрал задумчивый, картавый голос Александрова. «А он все и не знает. Мы ж поковыряли его. Очень фрагментарно. Где-то очень густо, где-то так себе». «Ты не понял», — с чувством сказал Колмогоров. «Смотри, вот в чем странность. Чтобы быть готовым штурмовать Ферма по его программе, надо отлично понимать несколько областей. Он их и понимает. Остальное на уровне доцента института, что тоже в 16 лет странно. Но откуда он заранее мог знать, где именно надо глубоко копать, а где не надо? Это выглядит нелепо, как шикарный, устремленный в небо дворец в окружении халуп». Я долго и очень тщательно вытирал руки. Вернулся на кухню, нацепив рассеянную улыбку. Мы пили чай с конфетами Мишка Косолапый и мило беседовали. Я разлепил глаза, моргая, глянул на будильник. 6 утра. Дом еще цепенел, вылеживая последний сон, но маме скоро вставать. Зашипит, забрызжет душ, и тень махрового халата зареет за дверным стеклом, рифленым и узорчатым. Сдержанно грюкнет сковородка, дверц холодильника отвесит смачный шлепок, спросонья забормочет отец, шаркая тапками. Неведомо, какими токами воздуха донесённый, завьётся аромат маминого кофе. Заскворчит папина яичница. А мне ещё можно поваляться. С наслаждением кряхтя я повернулся на бок, дремотно перебрал мысли и фыркнул в подушку. «Уж перед самим собой-то притворяться не стоило бы», — пригвоздил я натуру. «Да, та встреча в башне МГУ очень памятна, как пейзанину аудиенции у короля. Но разве математические восторги переполняли тебя летом? Ты лучше не Capital of the Great Britain вспомни, и не столицу нашей родины, а черноголовку. Личная жизнь затмила все твои планы и раздумья, науку и политику, разве не так? А что происходило в Виннице? Ну давай, сформулируй для себя, чётко и ясно». Я беспокойно заворочился. «Что, потерял Олю и вернулся на запасной аэродром? Или то амурное неистовство, что охватило тебя в черноголовке, было всего лишь порывом? Хотение тела переселили веление души? Ведь в любви ты признавался Томми. И разве твое чувство к ней — ложь или притворство?» О нет, былые нескромные видения меня не покидали, мы с Томиком по-прежнему комплементарны. «Однако», — холодил голос совести, — «если данное утверждение истинно, то что же с тобой произошло в сладостном и тревожном месяце июня, 14 числа, м?» Пыхтя я лёг на спину, уставившись в потолок. Мальчик поддался искушению, зная девушку какой-то час, увлёкся соблазнительным силуэтом на пылком гормональном фоне. Я покачал головой, перекатывая её по мятой подушке. Всё так и не так. Тот танец, то нездешнее парение мне не забыть никогда. Мы с Олей кружились, словно одни в целом свете. Я видел только её глаза, и каждую мою клеточку обжигала нечаянная близость. Тепло гибкого девичьего тела, касание рук, касание ног, бесстыдно зовущие взгляды, даже горячее дыхание, что срывалось с сухих губ, всё влекло меня, затягивая в медовую ловушку, куда я и сам мечтал угодить. Соблазн? Сеанс сексуальной магии? Да как угодно назови, только не увлечением. Тогда какую дефиницию подвести под то, что было между нами? «А зачем тебе?» — недобрая усмешка тронула мои губы. «Что было, то было. Прошло». Щёлкнул, отворяясь дверь, и я вздрогнул. «Сынуля, вставай!» Ласковый мамин голос щекотно тронул слух. «О, встаю!» Мне удалось изобразить горестный стон. «С праздничком!» — хихикнули за дверью. Избив одеяло ногами, я сел и мягко завалился на ковёр, перекатываясь спиной. Растяжка, связки, колени, локти, позвоночник. Отжался раз 10 для разогреву, нанёс тени и травмы, несовместимые с жизнью, и добавил громкости радио. «Вычитать и умножать, малышей не обижать, учат в школе, учат в школе, учат в школе», — выводил пионерский хор. «Мы пошли», — громко сказала мама из прихожей и смешливо присоветовала. «Дюш, чтоб малышей не обижал». «Пошли, пошли», — заторопил её папа. Просунувшись в дверь, он внушительно добавил. «И малышек тоже». «Ладно», — отозвался я. Лязгнул замок, затопали шаги на ступенях, и тишина. Пришло моё время. Сунувшись под душ, я окатил себя горячими струями, потом ледяными, и до скрипа растёрся полотенцем. «Хорошо! Яичница ещё тёплая, всё, как я люблю. Белок прожарился в нежный белый натёк, а пара желтков блестит полужидкими линзами». И колбасочка колечками, и помидорчики дольками, и зеленый лучок. Объеденье. Я прислушался. Бесстрастный голос диктора деловито выкладывал. Назначенные на осень военные учения «Щит-78» пройдут на территории Чехословакии, ГДР и Советского Союза. В маневрах примут участие войска СССР, ГДР и ЧССР. Как подчеркнул товарищ Устинов, объединенные вооруженные силы стран-участниц Организации Варшавского договора, в отличие от агрессивного блока НАТО, будут сокращаться. Именно поэтому требуется принять меры для сохранения необходимого уровня боеготовности. «Правильно», — усмехнулся я, — «а заодно пусть отработают вторжение в Польшу с юга, востока и запада». С аппетитом, доев свою порцию, выпил 2 стакана компота и пошел собираться в школу. У спасения СССР есть и комичная сторона. Отражение в зеркале меня успокоило. Подросло и окрепло. Главное, детская припухлость помаленьку уступала мужественной твердости черт. Красавчик. Согнав с лица мрачное пещеринское выражение, я шагнул за порог. 4 оборота ключа, и лестница загудела под скачками через 3 ступеньки. Заученный ногами поворот и переход — через дворик гипрорыбпромпроекта наискосок. Еще поворот, и я сходу окунулся в веселое буйство бантов и гладиолусов. Вот вроде бы все, от малолеток до старшеклассников, смурнели, ожидая начала учебного года. А как собрались на торжественную линейку, хохочут, галдят радостно, словно и впрямь великий праздник. Первый день осени. «Дюх, здорово!» Налетел паштет, рассеяв мое элегическое настроение. «С днем знаний! Ну, как там Лондон?» «Загнивает», — нацепил я дежурную улыбку. Пашка расхохотался, перехватывая пузатую кожаную папку, набитую учебниками, а ко мне на секундочку прижалась Кузя, как бы невзначай, с расчетливой, чуть томной грацией. «Привет, Андрей». «И все?» — возмутился я. «А поцеловать?» «Соколов!» На какое-то мгновение в светло-карих глазах мигнула растерянность. «Вот честное слово, ты у меня взрыднешь!» Зорька, наблюдавшая за нашей сердечной встречей, резко отвернулась, а я заметил мельком, как Света вытянулась за лето. Можно сказать, похорошела, но ничуть не изменилась внутренне, и мне оставалось принять безразличный вид, что далось легко. Каникулы тоже не прошли для меня даром. Противно взвизгнул микрофон, отзываясь в черном акустическом кубе. «Равнее! Равнее!» — разнесся зычный глаз тыблока, и школьный народец засуетился, затоптался, выстраиваясь в праздничное каре. Голдящая толпа по инерции пихалась, да звонко покрикивала, а я в людском мельтешении углядел мелкую. Узнав меня, она встрепенулась и засияла. «И кому это мы так улыбаемся?» — послышался знакомый голос, упадавший в милое ворчание. Томас, Яси объявились в моем личном пространстве, делая вид, что ревнуют не по-детски, и я сходу приобнял обеих. Девушки одинаково напряглись, испуганно кругля глазки. «Подруженьки мои милые!» — запел я. «Девоньки мои пригожие! Да чего ж я рад вас видеть!» Паштет, ворковавший сырой, смешливо фыркнул, а Яся, негодующе пихнув меня острым локотком, высвободилась и сказала сурово, хмуря брови. «Надо провести с ним воспитательную работу. Да, Том?» Но зеленоглазка даже не пыталась убрать нахальную пятерню со своей талии. Она лишь прикрыла ее рукой, словно пряча от чужих глаз, и мило румянилась. «Меня надо охватить вниманием и нежной заботой», — попеняв Ясмине, я заглянул в Томино лицо. «Ну, правда же?» «Правда». Сладкой улыбке было довольно, чтобы мой игриво развязанный настрой иссяк, заместившись растерянным, немного даже пугающим знанием. Зеленые глаза напротив отразили то, что я так хотел, так мечтал увидеть ранее. А теперь... Все так же качались букеты всех расцветок. Первоклашки вертели тонкими шеями, таращась то на солидных октябрят, то на вертлявых пионеров с яркими галстуками, то на здоровенных выпускников, небрежно приколовших комсомольские значки на лацканы пиджаков или на лямки фартуков. Сентябрь. Бабушки, приведшие внучат в школу, доставали платочки. Родители помоложе, гордо высматривая своих школьничков, рассеянно внимали речи директрисы. И вот крошечная девочка с пышными бантами, счастливо лучась с плеча огромного десятиклассника, заколотила в начищенный колокольчик. Отвечая на его медный зов, резко задребезжал первый звонок. Торжественная линейка сломалась, мешая возрасты и классы, а ко мне, могучим ледоколом рассекая школоту, приблизилась Яблочкова. «Соколов!» — заговорила она с властным превосходством. «Собрание намечено на понедельник. Придут люди из райкома. Будем выбирать секретаря школьного комитета комсомола. Кстати, Антон тебе дозвонился хоть? Передал?» «Что, Татьяна Анатольевна?» — вытаращил я свои честные глаза. «Так я и знала!» — сморщилась в досаде моя визави. «Ничего доверить нельзя. Короче, Андрей, ученический коллектив двигает в комсорге школы тебя?» «Ну, разумеется», — подумал я с остаточным недовольством. «Ученический коллектив только рад будет спихнуть на Соколова общественно полезную маяту. А Соколов и не против, ему надо двигаться вверх». «Постараюсь оправдать оказанное доверие», — нашел я слова. Мой бубнёж Тыблока не оценила. «Поёрничай мне тут, поёрничай!» — заворчала она благодушно и строго выставила палец, отчеканив. «В понедельник после уроков, в актовом зале!» «Буду как штык, Татьяна Анатольевна!» Начинался мой последний учебный год. Суббота, 2 сентября, день. Ялта, госдача Глициния. Брежнев вошел в каминный зал, пропустив перед собой Эрика Хонекера. Следом скользнул тощий переводчик в огромных очках. Он непрерывно бормотал, переводя немецкие скороговорки, а генсек ЦК КПСС величественно кивал. Яныш Кадр беспокойно переглянулся с Густавом Гусаком. ГДР выходит в фавор. «Здравствуйте, товарищи!» Радушно приветствовал обоих Леонид Ильич и повел рукою, указывая берлинскому гостю на свободное кресло. «Сами видите, что творится. С Гераком договориться невозможно. А оплачивать долги поляков мы не собираемся. Но и решать проблему силовыми методами тоже не дело. Мы с вами представляем 4 наиболее развитые передовые страны социалистического содружества. Вот и давайте рассудим, как нам быть с Польшей. Повторю слова товарища Суслова, поскольку полностью их разделяю. Михаил Андреевич сказал...» Так. Генеральный, насупив брови, развернул сложенный листок и зачитал. «Социалистическое содружество создавалось тяжелым трудом и не для того, чтобы обслуживать банкротство неумелого хозяйственника, решившего, что он может спокойно жить на два дома, используя понятие братской помощи для оплаты своих растрат. А товарищ Герек мог и далее спокойно изучать мир по газете «Монд», восхищая широтой своих взглядов западное общество». Отложив распечатку, генеральный весомо добавил. «СССР не позволит полякам перекладывать на СЭФ и конкретно на советский народ дополнительную нагрузку. Создали трудности, создали своими же собственными руками. А теперь как? Готовы их преодолевать, эксплуатируя и дискредитируя понятие «братские страны». И в то же время, он с силой потыкал пальцами подлокотник, в то же время чуть ли не красную дорожку расстилают силам, откровенно нацеленным на ликвидацию и содружества, и братства. Вот как так можно? А ведь экономический крах одной из ключевых стран-членов ОВД тут же использует НАТО. Максимально широко использует, лишь бы получить односторонние преимущества. Военные и политические. Поэтому данный вопрос не является исключительно зоной ответственности польских товарищей. Мы с вами имеем полное право спросить, а как вы собираетесь выправлять ситуацию? Товарищ Гусак? Чех поежился и сделал глубокий вдох. Очень важно точно сочетать сохранение определенных свобод во внутриэкономической жизни с настойчивым восстановлением единства общества, промямлил он и сделал слабый жест рукой. Много слов, товарищи, верных слов, правильных, но не дел. Нам жизненно важно, просто необходимо интенсифицировать работу по линии СЭФ. Очень хорошо, что советскими товарищами сделан первый шаг к полноценной единой финансовой системе соцстран, к банкам на основе имеющихся Международного инвестиционного и Международного банка экономического сотрудничества, к полноценной общей валюте на основе переводного рубля. Вельми доброе. Так давайте двигаться дальше, товарищи. Давайте, наконец-то, разрешим открытие филиалов предприятий одного государства-члена СЭФ на территории другого, причем по упрощенной процедуре. Не будем дожидаться будущих совещаний и пленумов, а возьмем и разрешим. Сделаем. Получится, что мы тем самым откроем перспективы расширения производства в другие страны СЭФ по экономическим причинам, а не в порядке продолжительного бюрократического утрясания межгосударственного акта. Поддержим подобную реформу СЭФ, и тогда Польша сможет, как и Чехословакия, как ГДР или Советский Союз, занять одну из лидирующих позиций среди стран Содружества. «Ишь, как за ЧССР свою болеет», — подумал Брежнев и шлепнул ладонями по деревянным подлокотникам. «Горячо поддерживаю и одобряю, товарищ Кадр». Генсек ВСРП подумал, помял пальцами подбородок и сказал. «Мы сейчас вынуждены обсуждать многие срочные меры, но восточноевропейские страны смогут нормально развиваться и преодолевать попытки западных партнеров использовать козыри национализма и исторических обид только при условии, если мы и дальше будем административно ограничивать контакты между нашими гражданами лишь теми, кто прошел через ряд плотных административных фильтров». Леонид Ильич оживился. «А знаете, ваше суждение косвенно пересекается с инициативой товарища Хонекера». Немец важно кивнул и заговорил короткими фразами, помогая молодому переводчику. «Считаю, что нам необходимо провести мероприятие по приведению войск СССР, ГДР и ЧССР в готовность к переходу границы, как последний довод. Далее, в масштабах уже ОВД необходимо...» С врожденной пунктуальностью он перечислил. «Оградить южное направление от возможных провокаций и транзитной инфильтрации, в частности, временно закрыть свободное сообщение с Австрией через австро-венгерскую границу, ужесточить проверки транзитных грузов из Румынии и Болгарии, объяснять происходящее как временное явление, связанное с напряженностью в ПНР, пропускать обеспеченные соответствующими документами хозяйственные перевозки, как системы ТИР, так и иных перевозчиков на общих основаниях, подготовить мероприятия по дополнительному досмотру судов в море на морских границах ГДР, Польши и Советской Прибалтики, доверить западный участок силам Фольксмарины, подготовить усиленные меры в международных аэропортах, вовлеченных союзников СССР, объяснять усиленные меры растущим риском угонов воздушных судов, связывая хотя бы с подготовкой к Олимпиаде 80. Цель — резко снизить информационно-психологическое давление на польское общество. Создать в ПНР информационный вакуум, который необходимо как можно скорее заполнить правдивой информацией. Ни в коем случае не бравурно-просоветской. Наоборот, повернуть ее в русло накопившегося критического потенциала. «Согласен», — Леонид Ильич мягко ударил кулаком по скрипнувшему подлокотнику. «Согласен», — сказал венгр. «Согласен», — склонил голову чех. Ветер с моря залетел в форточку, надувая занавеску, как парус. Понедельник, 4 сентября, утро. Ленинград, улица Петра Лаврова. Всякие неприятности могут произойти с сотрудницей ЦРУ. Фолк помнила дни, когда очередная секретная операция до того затягивалась, что и обед пропустишь, и ужин, но всякие сложности приходят извне. Сегодня же случилось необычайное. Она забыла позавтракать. Никто ей не мешал, и холодильник полон, да и чувство голода давало о себе знать. Однако Синте даже в голову не пришло хотя бы бутерброд перехватить, хлебнуть кофе на ходу, роняя капли на пол. А все из-за этого чёртова агента. Чемпион вторую неделю подряд не дает о себе знать. Раскрыт он или что? Контрольные объекты пестрят немыми призывами. Синтия сама провела помадой по столбу в условном месте Влад. И второй раз, и в третий. Глухо, как в танке, по здешнему выражению. Стоило вице-консулу увидеть себя в отражении витрины, как она застонала. Ее челка накручивалась на дурацкие бигуди. Она и об этом забыла. На службу Синти пришла нервная и злая, безобидного Джорджа и того едва не послала. Фред ее, похоже, не заметил, пронесся рыжим козликом, гоня перед собой волну перегара и курева, и ускакал к консулу. «Ровно 10 раз», — спокойно сообщил Карл. «Что?» — Фолк обернулась, глянула на него и сказала с раздражением. «Не поняла». «Ровно 10 раз ты пробежала мимо меня», — терпеливо объяснил Фостер. «От вешалки до окна и обратно». Отборные русские матюги так и зудели на губах, но Синти сдержалась и надулась. Плюхнулась в мякоть кресла, уставившись на пыльную гравюру, висевшую в простенке. «Агент-чемпион не выходит на связь», — сообщила она бесцветным голосом. «Давно?» «Завтра будет 2 недели». Карл невозмутимо пожал плечами. «Жизнь полна неожиданностей, Синти. Но ты же знаешь, как часто наши тревоги оказываются беспричинными. Даже чемпионы простужаются. «Да я понимаю», — вяло молвила Фолк. Встав, она раздвинула шторы. «Проклятый город! С виду простой и простодушный, а на самом-то деле лукавый, зловещий даже. Город-ловушка, город-западня». Он смотрит на нее отчужденно, с недобрым вызовом, пялится тысячами окон закрытых, таящих за бликами загадку, как непонятная русская душа. По стеклу хлестнул дождик, чиркая холодными каплями, а затем порыв ветра донес и прилепил к створке мокрый желтый листок.